генерал перегибается ко мне через стол. Я вижу, как вспыхивают гневом его глаза. Не разрешаю. Сядьте. Я вновь опускаюсь на стол. Значит, вы не пытались ее даже обнять? Товарищ генерал, отвечайте, да или нет? Нет. Жалобщица снова кидается в атаку. Моя дочь никогда не лжет. Она была, как я и пишу в жалобе, в одном халатике, а вы перед самым уходом хотели... Спокойствие полностью вернулось ко мне. Я уже ничего не опасаюсь. Генерал прерывает ее. Госпожа Ставро, успокойтесь. Мне позвонили по телефону и попросили немедленно принять вас. Я вас принял. Вы подали мне жалобу. Мой подчиненный решительно отвергает то, в чем вы его обвиняете, а ваша дочь не может никого привести в свидетели случившегося. Впрочем, и капитан Роман не может назвать какого-либо свидетеля в свою защиту. Слова генерала неожиданно напоминают мне о домашних шлепанцах, стоявших под диваном Петронеллы. Теперь я ни на минуту не сомневаюсь, что они принадлежали Валериану Братышу. Еще мне приходит на память то зыбкое неясное ощущение, будто кто-то подслушивал мой разговор с Петронеллой, спрятавшись в ванной или на кухне. А это значит, что если только она решит настаивать на своей клевете, она сможет сослаться на показания свидетеля. Но сам не знаю, почему я уверен, что этот свидетель ни за что не захочет выйти из тени на свет. Моя дочь никогда не лжет. Тряся золотыми серьгами в ушах, защищает госпожа Ставру честь своего дитяти. Голос генерала становится все тверже и решительнее. Госпожа Ставру, мои офицеры тоже никогда не лгут. Значит, вы ставите под сомнение то, что я пишу в своей жалобе? Генерала, я это вижу, все более выводит из себя вызывающие манеры посетительницы. Но от нее никуда не денешься, он обязан до конца ее выслушать. Пропустив мимо ушей последние ее замечания, он справляется у меня. На какой стадии находится следствие? У меня есть все основания полагать, что через сутки мы сумеем его закончить. Каково место дочери госпожи Ставру в деле на нынешней стадии следствия? Тут пробил мой час. Теперь-то я поставлю эту дамочку на место. Пусть даже генералу это не очень понравится. Одно из главных, отвечаю я, поскольку еще недавно она была возлюбленной потерпевшего, оставив его впоследствии ради художника Валериана Братыша, имеющего жену и двоих детей, кстати, преподавателя Кристиана Лукача. Генерал понял мой маневр и решил не препятствовать мне. Мать Петронеллы меня прерывает, бросаясь на защиту дочерней чести. Он разведется. Он будет помогать семье в соответствии с законом. Но я и ухом не повел на ее замечание. Петронелла Ставру в материалах следствия значится также и потому, что до сих пор не выяснено происхождение шприца, найденного на месте происшествия. Она нашла свой шприц. Не дает мне досказать свою мысль, госпожа Ставру. Прошу прощения, но ваше заявление не может иметь никакого значения для следствия. Мы пригласили вашу дочь в милицию, поскольку она одна могла бы опознать шприц, найденный нами в квартире Кристиана Лукача. Тот самый шприц, товарищ генерал, который, может быть, сыграл решающую роль в гибели Лукача. Можно было бы, конечно, упомянуть и об ампуле с морфием, но я вовремя удержался от этой тактической ошибки. Больше мне нечего сказать. Молчат и мои собеседники. Молчание становится неловким, почти физически давящим. Госпожа Ставру встает со стула. «Я вас поняла», — говорит она с угрозой. «Я это так не оставлю. Я пойду выше. Надеюсь, там я найду управу на беззаконие». Я-то думал, что она сдалась. Заблуждение. Такие люди не так-то легко сдают свои позиции. Она уверена в себе, уверена, что есть такие двери, куда ей всегда открыт доступ. Генерал не поддержал ее? Ничего удивительного. Щеки генерала пошли красными пятнами. Верный знак, что он едва сдерживает свой гнев.